Глава 4. Орки. Связь появилась, и вместе с ней заработала мини-карта. Включились сигналы ближайших киберов. От особенно восприимчивых начали поступать данные о врагах. Он не то чтобы хотел подбирать слова, описывающие ситуацию в целом. Оно как-то само пришло. Белый пушистый самец северной лисицы. Одним словом, писец. Едва не пустив машину в кювет, он выругался, пытаясь сориентироваться. Задача была проста, как дважды два – выжить. Впереди его явно ждала засада. Один из младших сумел увидеть и передать поднимающегося на крышу здания орка. Не просто так, естественно, а со снайперской винтовкой. Хороший такой звоночек тревоги. Воспоминания смутно подсказывали ему, что он с этой тварью уже пару раз встречался. И сейчас в столь плохой форме пересекаться с ним было категорически противопоказано. Оставалось только ехать в объезд. Несколько скоплений низкоуровневых сейчас вели бои с регулярными войсками людей. Можно было присоединиться к ним, благо вооружение он успел подобрать. А можно проскочить напрямую, не рискуя, с таким трудом добытой техникой. Выбор еще ухудшался тем, что каждую секунду промедления кто-то из киберов умирал. Некоторые в схватке, неся врагам смерть и страдания, другие же просто стоя у окна и передавая информацию всем окружающим. Люди приспособились, как это всегда было до этого и будет очевидно впредь. Они больше не ходили в одиночку, всегда были хорошо вооружены и экипированы. Глаза сотен собратьев передавали демону неприглядную картину. Как закованные в куски стали медленные неповоротливые военные расстреливали бегущих от них киберов. Неся странные фонари с горящим внутри зеркал пламенем, они разделяли толпу на небольшие группы, а затем планомерно уничтожали, не оставляя никого в живых. Не выдержав этого зрелища, стрелок пересчитал магазины. Он выбрал группу, в которой, как ему показалось, не было орка. Двигатель взревел, вытаскивая грузовик из сугробов, когда он, переключив передачу, начал выбираться на нужную ему дорогу. Скольких они успеют перебить, пока он дотянет до группы первачей? Черт знает, но остальных он спасет. Не настолько этот грузовик ценен, наверное. Стыдно признаться, но он уже не помнил, зачем ему так остро понадобились эти машины, что он даже решил временно переселиться в это тело. Пока это было неважно. Демон понимал, что погибнув, потеряет все воспоминания, связанные с этим мозгом. Но не знал, нужны ли они ему. Критично? А что, если, умерев в этом теле, он погибнет навсегда? Рисковать понапрасну, конечно, не стоило, но и поддаваться панике он не будет. До вражеского отряда оставалось меньше квартала. Когда наблюдатели отметили приближающийся мотоцикл, «Черт бы их побрал! Орки! Вернее, пока только один!» Выругавшись, стрелок сменил приоритеты. Избавиться сейчас от этого одинокого всадника было значительно важнее, чем сражаться с группой обычных. А вот только в обычной ситуации его, скорее всего, победят. Ну что же, значит, возьмем хитростью и подручными средствами. Вдавив педаль газа в пол, демон вырулил на улицу, идущую перпендикулярно движению мутанта. Сейчас главное попасть, неважно даже сколько он урона принесет. Внимательно следя за сигналами наблюдателей, он направил машину на перерез быстро приближающемуся орку. Секунды растягивались вместе с увеличивающейся скоростью, и вот уже на перекрестке появился характерный силуэт. Мгновение... и жуткий скрежет летящего в стену дома мотоцикла грохотом накрывает ближайшие улицы. Остановив машину, демон опустил стекло и выглянул наружу, пытаясь рассмотреть результат аварии. Выжить в таком столкновении мотоциклисту было просто нереально. Обычному. Вот только всадник таким не был. С трудом перевернувшись на спину, он сообщил всему миру, что еще жив, огласив окрестности отборным русским матом. Прикинув, что шансы лучше может и не выпасть, стрелок выбрался из грузовика, попутно досылая пулю в ствол. До противника было 50 метров, когда демон понял, что орк безоружен и сильно травмирован. Одна нога его буквально болталась на обрывках комбинезона. Из-под одежды обильно лилась кровь. Впрочем, он еще мог выжить. А если снова встанет на ноги, то опять будет опасен для братьев и сестер. Опять начнет свои атаки. Отбросив жалость к поверженному врагу, стрелок подошел почти вплотную и навел ствол автомата ему в голову. Мгновенно все поняв, орк выматерился и откинулся на снег, закрыв глаза. Не стал пытаться убежать или молить о пощаде, что было бы, конечно, бесполезно, а просто ждал смерти. На секунду демон даже проникся уважением к столь стойкому противнику, но лишь на мгновение. В следующую секунду несколько пуль одна за другой ударили в голову военного, разнося череп на мелкие куски и гарантированно прекращая его жизнь. Дело было сделано, осталось собрать награду. Сев на корточки рядом с бездыханным телом военного, он нажал на выгрузку наномашин. На экране появился вращающийся значок выполнения операции, а спустя пару секунд вылезла надпись: «Наномашина в организме не обнаружена». Вот так-так. И что ж получается? Они мало того, что опасные, так за них еще и опыт не дают. Потрясающая новость, надо это запомнить. Оглядевший стрелок нашел покореженные остатки мотоцикла и, примерно оценив его состояние, понял, что в принципе его еще можно было починить. Не здесь, не сейчас, но можно. Так что, подогнав грузовик, он по частям закинул трофей в кузов, заодно обзаведясь автоматическим пистолетом и запасом боеприпасов к нему. Ну и парой сухпайков, один из которых он тут же вскрыл и заживал. Теперь можно было направляться и к группе, которую он наметил как первую цель. Покореженный грузовик уже не мог развить большую скорость, да и снег порядком мешал, но, судя по докладам наблюдателей, в кучкующейся толпе военных не было ни одного мутанта. Так что им хватит и 30 км/ч, и столкновения с 5-тонной машиной. Он не мог отдавать приказ братьям напрямую или брать их под контроль, но сейчас это и не нужно было. Вздымаемая туча снега и грохот двигателя заранее оповестили противников о его приближении, но сделать они все равно ничего не успели. Киберы наседали на них со всех сторон, и бросившиеся от грузовика к стенам люди тут же попадали в их цепкие когти. Лишь несколько воинов сумели спастись от столкновения, забежав в подъезд и яростно отстреливаясь. Вот только у них остался один единственный фонарь. И сейчас, слепо всматриваясь в тени, они бестолково вращали его над головой, стараясь предугадать направление атаки. Демон резко затормозил, чтобы не столкнуться с низкоуровневыми, и выбрался из грузовика. Аккуратно выглянув из-за борта машины, он чуть не засветился в круге фонаря, но успел отдернуть голову. Люди, очевидно, ожидали от новоприбывшего подвоха. И абсолютно справедливо, достав одну из настольных гранат, подобранных из запасов орка, он запустил ее прямо в подъезд. По машине тут же ударила серия выстрелов, затем прозвучал громкий хлопок и мат с криками и стонами. Хорошо попал. А на секунду, высунувшись наружу, он успел заметить, что 5 из 10 еще были на ногах, а взрывом убило хорошо, если 3. По уму надо было послать туда еще одну гранату, вот только больше не было. По всей видимости, они и у людей-то были в дефиците. Сумбурно отстреливаясь, военные оттаскивали своих раненых наверх. Впрочем, главную свою функцию пальба исправно выполнила, не дав демону расстрелять их, пока те находились в уязвимой позиции. Соваться сейчас под пули, пытаясь в одиночку штурмовать квартиру, не было никакого смысла. Тем более, что они прятались в помещении, окна которого выходили на противоположную сторону улицы. Эх, сейчас бы хотя бы первый уровень управления. Поставить дозорных, раздать команды на охранение, создать призрак обороны. Но до управления еще 2 уровня связи и 4-й уровень цельного. А значит, ему нужно взять по крайней мере 9 поднятий. Путем простых вычислений получалось 800 пунктов опыта. Нереально. Но и сдаваться он тоже не собирался. С опаской, поглядывая на окна в подъезде, он прошелся по поверженным врагам, извлекая капсулы с наномашинами. Набралось 20 штук. Этого даже на 1 уровень не хватит. А если с теми, которые были внутри, и еще 10, итого 30? 1 поднятие. Ну, возьмет он сейчас 2-ю связь, а дальше-то что? Мимо пробежал низший и по дороге вопросительно заглянув в глаза. От этого взгляда мысль, маячившая на грани сознания, внезапно окрепла и превратилась в идею. Оглядевшись по сторонам, он зацепился взглядом за 10-го уровня, еще не распределившего свои бонусные характеристики. Характеристики. Царь. 9 867 534. 10-й уровень. Сила. 70. Ловкость. 70. Восприятие. 70. Интеллект. 70. Выносливость. 70. Очков характеристик. 15. Очков талантов. 2. Доступные навыки. Рывок. 2. Пассивные навыки. Рукопашник. 2. Регенерация. 2. Стрелок. Вот оно, проклятие равномерного распределения во всей красе. Вроде и есть все, а на деле ничего стоящего не вкачано. Ну, кроме рывка, конечно. Но он штука обязательная, без него не выжить. «Эй, 7-5-3-4, подойди!» — позвал, просвистев демон. Младший безоговорочно подчинился, выполняя команду. «Ну, а что с него взять, если при 70 интеллект у него даже цельный не вкачан?» «Это уже не говоря про истинное «я». Он даже передвигался еще не на 2 ногах, а на всех 4. Слушай меня внимательно и выполняй. Первое. Вкладывай все очки характеристик в интеллект. Вкачал? Молодец. Теперь вкачивай 1-й уровень цельного. Подтверждай». Кибер буквально скукожился, на секунду глаза закатились за веки, оставляя только бело-серые пятна. Потом все прошло. Он выпрямился, с хрустом расправляя плечи. Вернувшиеся на место глаза хоть и не блистали интеллектом, но были уже вполне осмысленные. Он прочистил горло, пытаясь произнести свои 1-й членораздельные слова. «Не спеши, успеешь». Демон осмотрел новоявленного младшего, в принципе, можно было сделать из него все, что угодно. Главное – подойти с умом. 3 уровня и 4 таланта на распределение. Учитывая имеющиеся наномашины, выходило как-то так. «Подойди ближе». «Без команды навыки и характеристики не распределять. Держи». Он вставил в имплантат 1 за другим все имеющиеся капсулы с наномашинами. Внутри что-то гудело, чуть ли не чавкая. Было видно, как глаза кибера постепенно расширяются от удивления. «Отлично. Поднимай уровень». «Что прикажете брать?» Внимательно посмотрел на него младший. 3 уровня получил? Отлично. «Бери 2-го стрелка, марксмена и крепкий череп», — сказал демон, а потом стал ждать, пока новоявленный стрелок установит протоколы прицеливания. «Молодец, повышай до 1000 интеллекта и восприятия, а то нас скоро битва ждет». «Слушаюсь», — кивнул младший и через несколько секунд посмотрел обновленным взглядом. «Здравствуй, те?» «Перебарщиваешь», — ухмыльнулся он, глядя на попытки акклиматизации вновь обретающего разум индивида. «Как тебя зовут для начала?» «Егерь», — уверенно ответил мужчина. «А вот как раньше звали? Не помню». «Ничего, придет, уровни на 20-м или 30-м», — успокоил его старший, похлопывая по плечу. А главное, себя осознал. Кое-какие зачатки разума у тебя есть, ну и восприятие сейчас должно быть значительно расширено. Как тебе ощущения от этой жизни? Честно? Конечно. Да ты пока и соврать-то особенно не сможешь. Нормально. Только странно. Сейчас зима, а я в легкой куртке, но мне не холодно. Странно. Привыкай, кожа другая, кровь другая. Вообще, мы сами другие. Улыбнулся демон. «Подбирай оружие, воевать пойдем. Вон его сколько валяется. Выбирай по душе и не забудь бронежилет подыскать по фигуре». Наблюдать за только что появившимся на свет средним было забавно. Еще месяц назад он сам был таким слабо соображающим, потерянным, будто и не жил вовсе. Правда, у него тогда был вообще 5-й уровень, а у этого аж 13-й. Спустя несколько минут егерь подошел к демону, выглядел он внушительно, сменил даже ботинки, не говоря уже о военной куртке, бронежилете с разгрузочным жилетом и автомате. Только слабо светящиеся фиолетовые зрачки однозначно выдавали в нем кибера, а так закрой глаза и будет вояка. «Что прикажете?» — спросил он, подходя вплотную. «Жить для начала». Поздравляю с 1-м подъемом индивидуализации. Сейчас мы с тобой должны сделать 2 условно простых вещи. Зачистить этот домик от засевших военных и выбраться отсюда с нашими братьями. Приказывайте, все сделаю. Что ж ты как чурбан-то? Ну да ладно, найди гранаты все, сколько есть. Будем заниматься гренадерчеством. Жаль, конечно, что 1-й уровень всего, ну да ничего. Поднимет до 3-го, станет совсем разумным. Может, даже возражать начнет и советовать. Но это позже. Как раз если с засевших весь опыт ему скормить, до 14-го улучшится. Как соберешь, давай 2 мне и иди на ту сторону. Ищи противника в окнах, под пули только не подставляйте. А то мне 2-го сейчас апнуть не на что. Понял, выполняю. Кивнул егерь, с места переходя на бег. Уже через минуту у старшего было 3 гранаты и столько же утащил с собой на ту сторону средний. Удивительное дело, но, подкрадываясь к подъезду, демон больше переживал за него, чем за себя. Появилась какая-то новая ответственность, будто ребенка завел. Хотя нет, ближе все же был любимый домашний хомячок. Все, так и назовем. Хомой. Он успел заползти на лестничную клетку 2-го этажа, когда раздался 1-й взрыв гранаты. Судя по крикам в квартире на 3-м, егерь попал в яблочко с 1-го же выстрела. Но останавливаться он не собирался. 2-й гулко ухнул через несколько секунд. И военные с руганью посчитали за лучшее спрятаться от гранат. Вот только выбрали они для этого не лучшее место. В суматохе солдат выскочил прямо на демона, даже стрелять не пришлось, пробойник сработал безотказно, оставляя в черепе парня ровную тонкую дыру. Звук удара заглушил 3-й взрыв гранаты, и выбежавшие за ним соратники даже не поняли, что произошло. 3-х первых он снял одной длинной очередью. Броня, рассчитанная на защиту от ударов и порезов, не выдержала тяжелых автоматных пуль, подводя своих носителей. Только на одном из них оказался полноценный армейский бронежилет. Военного отбросил очередью к стене, но он, не растерявшись, выстрелил в ответ. Черт его знает, кто готовил этого монстра. Но даже после контузии и ушиба, его пуля вошла в самый край бронепластины, защищающей шею демона. На миллиметр выше, и он бы остался без головы. Титановая противопульная пластина прогнулась, но выдержала. Чего нельзя было сказать о керамическом воротнике, который пошел трещинами. Старший успел нажать на спуск быстрее солдата, но даже этого не хватило, чтобы того убить. Мгновенно упав на пол, военный перекатился в сторону, и очередь прошла выше. Решив не рисковать, демон врубил марксмена. Зона видимости вновь сузилась, и он понял, что применение навыка точности на такой дистанции – это явная ошибка. Стреляя почти в упор, противник прыгал из стороны в сторону, уходя из тонкой полоски прицела. И только чудом ему удалось пережить время действия усиления. Имя этому чуду было «Егерь». Средний появился на лестничной площадке как раз вовремя, чтобы пустить наседающему на старшего противнику очередь в бок. Военный согнулся от боли, переводя ствол автомата на появившуюся цель. И демон, взревев от ярости и боли, снес защитнику человечества голову одним метким ударом пробойника. «Как вы?» — подскочил кибер к прислонившемуся к стене собрату. «Знаешь, парень, ты только что спас мне жизнь, так что можешь прекращать уже называть меня на «вы» и переходить на «ты». «Спасибо, но неудобно как-то», — насупился егерь. «Вы мне не просто жизнь спасли, вы мне ее подарили». «Да ничего подобного. Дожил бы до 15-го, а там сам бы навык взял». «Это если смог бы дожить», — возразил средний. «Они нас просто истребляют». «Тогда вот тебе еще один подарочек. Пройди и собери со всех них опыт». «Как распределить навыки и характеристики?» «Возьми мастера. Из характеристик, ну, пожалуй, можешь восприятие еще вкачать», — подумав немного, сказал демон. «Нам сейчас снайпер бы пригодился, но до него тебе еще качаться и качаться». «Да, уровни 10». «Если бы. Все 13. Если что-то другое взять потом не захочешь. Ладно, давай посмотрим на тебя». Егерь, мастер-стрелок, 14 уровень. Сила 70, ловкость 70, восприятие 115, интеллект 100, выносливость 70. Доступные навыки: рывок 2, марксмен. Пассивные навыки: рукопашник 2, регенерация 2, стрелок 2, мастер. «Отлично, собирай обмундирование, я тебя в машине подожду». Довольно улыбнувшись, демон похлопал парня по плечу и начал спускаться. С одной стороны, очень хорошо получилось, и характеристики у среднего неплохие, и специализация понятная. Светоча из него никто растить, конечно, не собирается. А вот хороший снайпер уровней через 15 действительно выйдет. А вот только где их возьмешь, эти уровни? Это наномашины примерно у 1500 человек придется поглотить. Немало. Впрочем, ему до своего старого 100-го уровня вообще, в принципе, не вкачаться. Столько живых людей на острове вряд ли найдется. А навыка каннибала он больше не видел ни в списке доступных, ни в списке заблокированных. Когда он уже садился в машину, из квартиры раздалось несколько глухих выстрелов. Быстро открыв связь, демон убедился, что все в порядке. Значит, новичок кого-то добивал. Надо будет потом отчитать за неразумный расход боеприпасов. У него что, когтей нет расправиться с поверженными? Выглянув из машины, старший увидел, как кибер выходит из дома, склонившись под тяжестью 10 бронежилетов и кучи амуниции. Такого за транжирство не обругаешь, все в дом тащит. Открыв борт кузова, демон помог погрузить внутрь добытое добро. На несколько мгновений у него даже появилось стойкое желание вернуться на стоянку и вместе с только что прокачанным 14 уровнем зачистить там все. Ведь тогда можно будет притащить две машины добра вместо одной. Как вдруг в мозгу завозилось беспокойство. Причина могла быть только одна. Противник рядом. Так что, не мешкая, старший открыл мини-карту, всматриваясь в точки наблюдателей, информирующих всех об опасности. Картина была в целом не очень приятная. Меньше чем за полчаса их пребывания в этом квартале кто-то систематически вырезал около 100 киберов, постепенно расширяя радиус смерти. Прикинув примерное направление, демон тихо выругался. Тот снайпер-орк, которого запомнил и отметил перед гибелью наблюдатель, эффективно работает, гад. Так он тут всех перестреляет меньше, чем за сутки. Нужно спасать братьев. Пусть сейчас радиус его связи был невелик, но на ближайший квартал-два он вполне мог послать сигнал. Сначала нужно было определиться с направлением. По-хорошему, послать бы всех в центр обходными путями. Но многие могли напороться на засады военных, и тогда шанса на выживание у них практически не было. Значит, нужно выстроить более длинный маршрут, а самых перспективных взять с собой и доставить на грузовике. Выбрав первую сотню старших уровней, максимальный из которых был всего 11-м, демон поставил им точку сбора на месте, где стояла их машина. Затем потихоньку распределял оставшихся по направлениям. Он отмечал точки прохода по наиболее широким улицам, на которых было бы сложно возвести баррикады, и по едва заметным проулкам, на которые люди не должны были обратить внимание. Работа получилась очень кропотливая и заняла больше времени, чем он рассчитывал, но результат того стоил. Егерю, чтобы тот не торчал без дела, было дано задание отремонтировать, насколько это возможно, в их условиях, бампер грузовика и укрепить его чем-нибудь тяжелым. Парень тут же с энтузиазмом принялся за работу. Иногда, отвлекаясь от карты, старший с удивлением смотрел, как тот вытаскивает из обледеневших электромобилей запчасти или инструменты. Не зря ему восприятие вкачали. Находил хорошие вещи. Так что минут через 20, когда демон отправлял последних пятиуровневых по относительно безопасному пути, у их машины даже появилось некое подобие отвала, сделанное из металлического козырька дома. Против чего-то тяжелого, конечно, не сработает, а вот снег должно расчищать нормально. Убедившись, что все основные пути отмечены, и киберы бредут именно по ним, демон с удовлетворением закрыл список доступных контактов, потом резко открыл его снова и отсортировал по старшему уровню. На третьей строчке был егерь, на второй он сам, а вот на первой значился тот, кого он совершенно не ожидал, хоть и очень хотел увидеть. Жанна, бессмертная, 26-й уровень.